Глава 1. Сделка. Давай ты займешь нам места, а я пока схожу и закажу что-нибудь. Долго искать место не пришлось. Столик в дальнем углу нисколько не привлекал остальных посетителей, уж больно неудобно он был расположен, зато как нельзя лучше подходил для их ситуации. Гарри прошел через зал, приземлился за стол, уронил лицо в ладони, не желая видеть никого и ничего. Все происходящее вокруг напоминало жуткий, совершенно нереалистичный сон. В один момент всех здравомыслящих людей в Хогвартсе как будто подменили. Еще несколько дней назад ему казалось, что жизнь, наконец, наладилась и что хоть в этом году его не ждет ни очередная стычка с Волан-де-Мортом, ни ловушки, ни темные подземелья тайной комнаты, ни вообще какое-то приключение, и что хоть один год он будет просто и спокойно учиться в Хогвартсе, ни на что не отвлекаясь и никак не привлекая к себе внимания. Но, похоже, у судьбы были на него свои планы. Чертов огрызок бумаги, неведомо как оказавшийся в чертовом кубке. Один клочок бумаги, который мог взять кто угодно, оторвав его, скажем, от эссе по чарам. И какой-то умник, решивший, что запихнуть Гарри в турнир трех волшебников – это хорошая идея. И все. И очередной год под откос. Всего за несколько дней он стал изгоем для всех и вся. Наверное, даже худшим, чем был на втором курсе, когда почти все считали его наследником Слизерина. Вот только тогда, на втором курсе, были люди, которые ему поверили. А сейчас от него отказались почти все, знакомые по факультету и школе, учителя, черт, да даже Рон, лучший друг, с которым было пройдено не одно испытание, и тот не поверил ему. Видите ли, Гарри украл у него славу, не поделившись способом обхода возрастной черты вокруг кубка. Да видел он эту славу в гробу. Гарри ненавидел свою славу лютой ненавистью. Особенно вот такую, совершенно ненужную, которую ему буквально впихивают в руки, будто дешевый сувенир в косом переулке, и от которой не дают ни малейшего шанса отказаться. Магический контракт. Черт, да хоть бы объяснили, что это означает. Обязан участвовать. А то что будет, если этот контракт нарушить? Он обращался с этим вопросом к учителям и к однокурсникам. И что ему ответили? Ах, раньше надо было думать. Ну, извините, дар прорицания не завезли, он не мог просчитать наперед, что его толкнут в это состязание без его воли и ведома. Пожалуй, единственный, кто ему поверил, стала Гермиона. Только она не предала его и не отвернулась в тот момент, когда он больше всего нуждался в поддержке друзей. Собственно, они и в Хагсмид-то пришли вместе, чтобы хоть немного развеяться от ставших слишком тесными и душными стен замка. Тем более, что Гермиона сумела немного изменить его внешность какими-то косметическими чарами и теперь единственное, что напоминало в нем Гарри Поттера, шрам, чуть прикрытый каштанового цвета кудрями. Сама же отличница, попросив его занять столик, отошла к стойке. Собственно, там она сейчас, наверное, и стояла, ожидая, пока мадам Размерта выполнит заказ. «Вижу, у тебя большая печаль, парень, не желаешь выговориться?» Гарри оторвался от ладоней, поднял взгляд. Рядом с занятым им столиком стоял, оперевшись спиной на стену, высокий мужчина, лет, быть может, 40, бритый почти под ноль, на лице, небольшая щетина. Темно-карие глаза, казалось, видели Гарри насквозь, но, при этом, последний не испытывал от этого взгляда ни страха, ни злобы, ни вообще каких-либо чувств. Вообще, этот мужчина выглядел, пожалуй, неплохо, и уж точно производил довольно неплохое впечатление, хотя и был одет по-дорожному настолько, насколько в принципе может выглядеть волшебник, отправляющийся в дальнюю дорогу. Короткий желтый камзол, из-под которого торчит край то ли рубахи, то ли футболки. Синие штаны, похожие на обычные магловские джинсы. Высокие кожаные сапоги. Перчатки без пальцев. Пожалуй, его можно было бы даже принять за магла, если бы не две старинного вида сумки, перекинутые через оба плеча. А точнее, если бы не свитки пергамента, торчащие из одной из них. Ну и, разумеется, едва ли кто-то из магглов мог бы появиться в полностью заселенной волшебниками деревне. В руках этот человек держал две большие кружки с каким-то напитком. Не дожидаясь приглашения, он опустился за стол, протянул одну кружку Гарри. «Твоя подружка, похоже, задерживается у стойки», — волшебник без всяких сложностей выцепил взглядом Гермиону. «Симпатичная ведьмочка, кстати, тебе крупно повезло». Гарри сглотнул. Как бы ни привлекал к себе его внимание этот путник, Гарри внезапно ощутил некоторую опасность, исходящую от него, хотя и не мог однозначно объяснить даже самому себе, что же его настолько сильно насторожило. Гарри скосил взгляд на напиток. Обычный глинтвейн, судя по цвету и пряному запаху. Такой напиток очень популярен среди волшебников в холодную пору. Хорошо согревает, немного бодрит, но и не позволяет упиться в сопли. Хотя, честно признать, Гарри хотелось несколько перебрать и забыться хоть на один день. «Не переживай, парень», — усмехнулся человек, присаживаясь за стол. «Напиток не отравлен. В конце концов, какой мне был бы прок травить тебя столь неизощренным образом? Ты же герой магической Британии, тебе полагается какая-нибудь куда более громкая и славная погибель. В конце концов, это чуть улучшит твое скверное настроение». Гарри посмотрел в пространство перед собой. Кем бы ни был этот человек, он совершенно точно знал, что из себя представляет его собеседник и, похоже, видел сквозь чары, как в свое время Дамблдор видел его под мантией-невидимкой, тогда у зеркала Инолиш. Поскольку Гарри подобным знанием о своем новом собеседнике, увы, не обладал, он решил, что неплохо было бы это исправить. Позже он и сам себе не смог объяснить, почему он решил поддержать разговор, а не попросил оставить его одного. «Извините, а кто вы?» «Ой, я, похоже, забыл представиться. Прости мне некоторую грубость и внезапность. Я несколько очерствел в пути без компании», — волшебник чуть кивнул ему. «Гюнтер Дим, к вашим услугам. Когда-то я торговал зеркалами, а потому веселая молва нарекла меня господин Зеркало». Занятное прозвище. Гарри сделал осторожный глоток из кружки. Напиток и в самом деле оказался неплохим. Во всяком случае, Гарри и в самом деле почти сразу ощутил, как из головы выходят всякие дурные мысли о предателях, об идиотах, что ему не поверили и, казалось, вообще обо всей горечи нескольких предыдущих дней сплошной травли, болезненных подколок и измен, что он провел в Хогвартсе. «Как вы меня узнали? Что за вопрос?» Гюнтер чуть усмехнулся. «Твой легендарный шрам, разумеется. Ну и да, я видел, как твоя подружка накладывала на тебя чары на улице. Краем глаза, разумеется, и совершенно случайно, но видел». Звучит не слишком убедительно, Гарри сделал еще глоток. «Впрочем, мне уже, по большому счету, все равно, все снова летит в тартарары. Но ведь все еще можно исправить», — Гюнтер чуть усмехнулся, наклонился вперед. «По крайней мере, в твоей ситуации. Да что тут можно исправить?» Гарри покачал головой. «Турнир этот чертов. Контракты, заговоры, подковерная борьба. Достало это все. Знали бы вы, как меня все это достало. Ну, зачем вот так рубить с плеча?» Господин Зеркало усмехнулся. «Знаешь, парень, любую ситуацию можно обернуть себе на пользу. Было бы желание воспользоваться сложившимся положением вещей. Но как?» Гарри поднял взгляд на собеседника. «Как, черт побери, тут можно воспользоваться положением. Они все», — он кивнул на пока еще не сильно плотную толпу посетителей трех метел, — «считают, что я обманщик, лжец, прохвост, которому не хватает славы. Так к чему злиться?» Совершенно искренне удивился Гюнтер, залпом ополовинивший собственную кружку. «Или, тем более, идти против толпы. Ты, конечно, подросток, ты бунтуешь и хочешь, чтобы с тобой считались, но просто так, из воздуха, твоему слову не добавить веса, а всеми этими взбрыками ты только больше навредишь и себе, и мисс Гринджер». Гарри снова уткнулся в кружку. В словах господина Зеркала была совершенно неумолимая логика. Вот только, что было делать с этой логикой, этого Гарри не знал. Подсказку дал сам Гюнтер. «Знаешь, парень, мы с тобой чем-то похожи. Оба вечно влипаем в разные контракты, договоры, сделки с совестью и окружением. Ну и, разумеется, мы оба вечно попадаем в приключения», — господин Зеркало усмехнулся. «Такие приключенцы, как мы с тобой, должны держаться вместе. Собственно, я могу предложить тебе некоторую помощь, а ты взамен сделаешь кое-что для меня». Гарри вздохнул. Что он, 14-летний недоучка, может предложить взрослому волшебнику? Гюнтер не стал ждать вопроса, как будто угадал его мысли. «Видишь ли, Гарри, я расскажу тебе одну короткую историю о человеке, который много лет назад заключил со мной договор, а теперь не отдает своих долгов». Гюнтер сделал еще глоток напитка. «Он очень нуждался кое в чем. Я помог ему с этим, задействовал свои возможности, старые связи, и помог ему получить то, что он пожелал. Он стал довольно состоятельным и знаменитым, стал тем, кто он сейчас. А теперь», — Гюнтер сделал еще глоток, — «теперь он прогоняет меня всякий раз, когда я прошу его вернуть долг, даже отгородился от меня магией, велел, чтобы я не надоедал ему. В общем, в тот момент, когда я больше всего нуждаюсь в том, чтобы он выплатил мне долг, этот человек предал мое доверие. Понимаешь, о чем я говорю? Верно, не слишком честно с его стороны. Гарри поморщился. А да, он прекрасно понимал, что чувствует его новый знакомый. Но чем я могу помочь? О, не сомневайся, ты можешь мне помочь, если захочешь. А я взамен предложу тебе кое-что, что поможет тебе. Гарри задумался. Гюнтер, тем временем, чуть улыбнулся. Я могу дать тебе силу, чтобы легко пройти через предстоящее испытание. Ты знаменитый богат. Я могу научить тебя, как пользоваться твоей славой и как можно достойно распорядиться своим состоянием. Ты весьма хорош собой, так что я могу подсказать тебе, как привлечь к себе внимание девушки. Ты хочешь тишины и спокойной жизни. Я мог бы подсказать тебе, как этого добиться. Как стать тем, кем ты можешь быть. Как стать человеком, которого другие не будут считать пешкой в своей игре и к словам которого будут прислушиваться. Щедрое предложение, Гарри задумался. И что я должен буду сделать ради этого? Ничего особо серьезного. Господин Зеркало выложил на стол свиток пергамента, перо и чернила. К удивлению Гарри, перо ожило и принялось что-то писать на свитке аккуратным, почти каллиграфическим почерком. «Я помогаю тебе, а ты взамен делаешь две вещи». «Какие?» – Гарри сглотнул. «Все это дело начало пахнуть как-то слишком мерзко. Во-первых, ты поможешь мне взыскать долг с человека, о котором я тебе говорил. А во-вторых, мы с тобой договоримся вот о чем». Гюнтер наклонился почти к самому столу, так что слышать его мог только Гарри, да и то, с большим трудом. «Видишь ли, я уже стар для всех этих бюрократических кошмаров, что творятся вокруг, а мое влияние угасает с каждым днем, чего мне бы очень сильно не хотелось. Ты же, молодой и знаменитый, а потому сможешь справиться со своими возможностями. Так что, если мы договоримся, я бы хотел, чтобы ты принял у меня мое дело. Торговлю зеркалами? Что?» Гюнтер усмехнулся. «А, нет-нет, это уже давно в прошлом. Я бы просто хотел, чтобы ты стал, своего рода, моим представителем. Ну, или, скажем так, посредником. И заключал вот такие вот соглашения уже с другими людьми. Разумеется, я позабочусь о том, чтобы ты тоже не был обделен. Но, я дам тебе возможность помочь любому нуждающемуся», опередил его вопрос Гюнтер. «Но взамен ты пообещаешь мне, что не воспользуешься этой возможностью без личной выгоды, и что с каждой твоей сделки, совершенной для личной выгоды, я получу свой небольшой процент, скажем, четверть меня бы устроила». Гарри серьезно задумался. Гюнтер Эдим, кем бы он ни был, предлагал очень соблазнительную сделку. Но почему ему, Гарри, казалось, что у этой самой сделки есть не только второе, но и третье дно? Почему казалось, что где-то в этом всем кроется огромная подстава? Что за человек, о котором вы говорили? Увы, Гарри, Гюнтер покачал головой. Пока что я большего сказать не могу. Не могу, пока не буду точно знать, что ты согласен. Я слишком ценю интересы своих старых клиентов, даже если они не отдают мне долги и даже если пытаются меня обмануть. Но и я не могу поступать вот так, вслепую, попытался добиться своего Гарри. Это будет неправильно, если я подпишусь на то, в чем не уверен. Разумеется, я ведь тебя ни к чему не принуждаю. Гюнтер закончил писать, поднялся из-за стола, но и медлить, увы, не могу. Если ты согласен, мы подпишем договор и твоя жизнь очень сильно изменится. Если же нет, я просто уйду и мы оба сделаем вид, что этого разговора не было. Вот только если я найду себе иного посредника, то твоя жизнь вновь станет серой и уныло, а люди так никогда тебя и не поймут. В конце концов, даже терпение и понимание мисс Грейнджер не вечное. Гарри едва не зарычал от боли и обиды. Упоминание Гермионы стало попаданием в яблочко. «Я согласен», — произнес он на одном дыхании. «Согласен». Лицо господина Зеркала просияло, он протянул Гарри договор. «Тогда, быть может, скрепим соглашение, ты получаешь то, что хочется тебе, я, то, что необходимо мне». «Согласен», Гарри быстро перечитал договор, оформленный вполне просто и понятно даже на первый взгляд. Складывалось ощущение, что Гюнтер специально составил соглашение максимально простым и понятным языком, без излишних юридических заморочек и конструкций. «Где мне расписаться?» «Вот здесь», — господин Зеркало ткнул пальцем в пустую графу внизу контракта. Гарри взял в руки перо. Почему-то давалось это тяжело. Казалось, перо весило по меньшей мере несколько пудов. Он сглотнул, окунул перо в чернила, поднес острие к графе, быстро оставил подпись. Гюнтер довольно усмехнулся. Отлично, он быстро скатал пергамент в свиток, упрятал его в сумку вместе с письменными принадлежностями, жестом испарил пустые кружки. А теперь позволь мне откланяться. Вы кое-что забыли. Попытался остановить его Гарри. Ах да, Гюнтер щелкнул пальцами, в его ладони как будто само собой материализовался перстень. Тебе ведь полагается кое-что, что поможет тебе. Держи. Он протянул Гарри перстень. Тот взял его в руки, принялся разглядывать украшение. Простой перстень, выполненный из на удивление холодного металла из сине-черного цвета. Украшен он был целыми 11 камнями. Крупный черный камень в самом центре. Вокруг него расположились ромбом 4 разномастных камня, рубин, сапфир, изумруд и алмаз. Вокруг них, как охватывая ромб в окружность, расположились еще 6 камней помельче, но на сей раз уже однотипных, похожих на аметисты. Наденешь этот перстень, и в любой момент, стоит тебе лишь пожелать, ты сможешь найти решение к той или иной задаче, пояснил Гюнтер. Тебя никто и никогда не сможет поймать в ловушку, не сможет тебя отравить или тайно околдовать тебя. Никто не сможет заключить сделку с тобой или на твое имя, если только ты не позволишь иного. Более того, никто не сможет увидеть этого перстня, если ты не захочешь иного. И все это в одном кольце, не поверил Гарри. Разумеется, кивнул господин зеркало. В конце концов, ты же не думал, что я дам тебе какую-нибудь безделушку за 2 сикля из соседней лавки бижутерии? Наверное, нет. Запомни одну вещь, Гарри, улыбнулся на это Гюнтер. Я никогда не обманываю, и всегда даю людям то, что они пожелают. Не больше и не меньше. И рекомендую тебе поступать точно так же. Но что это за камни? Гарри прислушался к ощущениям. Даже сейчас он ощущал, что перстень буквально распирает изнутри магическая сила. Гюнтер вздохнул, как будто разговор зашел не совсем туда, куда ему хотелось. Ну, раз уж мы теперь партнеры, я, пожалуй, тебе отвечу, усмехнулся он. Вернее, намекну. Когда-то давно я был куда более знаменит и влиятелен, чем сейчас. И со мной очень многие шли на сделки и соглашения. Некоторые даже настолько отчаялись, что пообещали мне за помощь свою душу. Но, Гарри вдруг стало дурно, он догадался, откуда в перстне такая мощь. Это же не, ты все верно понял, кивнул Гюнтер. Все, как один. Вот этот вот, он указал на один из мелких фиолетовых камешков. Когда-то был весьма известный разбойник, головорез и прохвост по имени Альгерд фон Эверик. А вот этот, он указал на соседний камень, чуть более яркий, чем предыдущий. Это один мой помощник, попытавшийся помочь Ольгерду. Некогда знаменитый ведьмак, предложивший мне игру. Славный был малый, боевой, исполнительный, требовательный и такой наивный. Предложил мне сделку: если он выиграет у меня в любую игру, то и сам останется свободен, и я отдам ему Ольгерда. Если нет, я заберу обе души. Сам понимаешь, чем все закончилось. О, боже! Гарри сглотнул. Он только сейчас начал понимать, во что ввязался. Гюнтер, между тем, продолжал улыбаться и с каким-то садистским наслаждением продолжал описывать камни, некогда бывшие человеческими душами. Он указал на очередной аметист, расположенный справа от главного камня. Вот это когда-то была замечательной искусницей по женским штучкам, аристократкой и великолепной волшебницей. Бедняга, она так отчаялась заполучить любовь своего друга, что пошла на сделку со мной. Гюнтер усмехнулся. Но это все мелочи. Настоящее же сокровище вот здесь. Он указал на 4 разномастных камня. Пожалуй, в твоей ситуации это особенно интересные души. Постарайся угадать, кто это раньше был. Не знаю и не хочу знать, процедил Гарри сквозь зубы. Нет-нет, хочешь, усмехнулся Гюнтер. Просто твоя совершенно бессмысленная озлобленность на меня не позволяет тебе признать этого. В любом случае, я дам тебе подсказку. Осмотрись вокруг, и ты сам все поймешь. Я понял, Гарри сглотнул. Это как-то связано с основателями. Именно, чуть усмехнулся Гюнтер. В конце концов, откуда, по-твоему, у 4 волшебников вдруг возникли силы на возведение столь великого замка с одним из самых могущественных источников магии в мире под ним? Но это было больше 1000 лет назад. Гюнтер хохотнул. Не все на свете то, чем кажется, Гарри. А время? Не знаю, кто как, а я просто обожаю играть со временем, и даже изредка добавлять его в пряники. Не смешно. А кто тебе сказал, что я смеюсь. Гюнтер мигом стал сама серьезность. Ну, а последний камень? Главный камень этого украшения. Гюнтер поднял взгляд на стойку, улыбнулся. Скажем так, это моя страховка. Уверенность, что ты никогда не забудешь про наш договор. И кто в нем? Гарри сглотнул. В нем, известно, кто. Гюнтер щелкнул пальцами. В глазах Гарри все на мгновение померкло. Казалось, из его тела вырвали что-то очень важное. Сознание застелил густой туман. Жуткая боль заставила Гарри чуть вскрикнуть, но никто вокруг не обратил на это внимания. Его куда-то понесло. Стало жутко холодно. Гарри вдруг осознал, что смотрит прямо на черный камень в центре композиции и видит в нем собственное отражение. Гюнтер усмехнулся. «В нем твоя собственная душа, друг мой». Господин Зеркало помог Гарри надеть перстень на палец. «Пока ты исполняешь наше соглашение, ты волен как находиться в теле, так и покидать его, перемещаясь в перстень, если вдруг твое тело окажется в опасности. Но если надумаешь меня обмануть, тогда я, пожалуй, заберу этот перстень вместе с твоей душой, ублюдок. Все в рамках договора. В конце концов, я даю людям лишь то, о чем они просят, а не то, что они подразумевают». Гюнтер Дим поднялся из-за стола. «Имя моего должника – Альбус Дамблдор. Что он мне должен? Ты, я полагаю, уже догадался. Убеди его отдать тебе это. И передавай мисс Грингер мои горячие поздравления. Связь с бессмертным и почти всемогущим магом. Чего еще можно пожелать?» И мгновением спустя, всего за несколько секунд до того, как к столику подошла Гермиона, Гюнтер Дим по прозвищу «Господин Зеркало» растворился среди посетителей. Глава 2. Взаимовыгодное сотрудничество. «Мне показалось, или ты с кем-то беседовал, Гарри поднял взгляд на подругу. «Что? Прости, я просто задумался. Говорю, ты с кем-то разговаривал, пока я стояла у стойки? Ах, да, я». Гарри едва не вскрикнул. Скрытой магией перстень на пальце нагрелся так сильно, что едва не оставил ожог. Видимо, в планы Гюнтера не входило, чтобы об их сделке узнал кто-либо. По крайней мере, не вот так сразу. Однако боль так же резко исчезла, как и появилась, стоило Гарри перестать думать о том, что надо бы рассказать Гермионе об этом. А о ком, собственно, волшебнике? Нет, не годится. Уровень возможностей Гюнтера, судя по всему, простирался много выше возможностей даже самого могущественного мага. Джинна? Нет, тоже не подходит. Демона? Да, пожалуй, Гюнтер походил на воплощение демона, если не во всем, то в очень и очень многом. Так что Гарри решил солгать. К его удивлению, вышло так же легко, как сказать «Квиддич». Подходил очередной умник, желающий высказать мне все, что он обо мне думает, и указать мне мое место в иерархии волшебного мира. Он вздохнул, принял у подруги чашку чая. Гермиона не очень любила сливочное пиво, а других теплых напитков, кроме того самого глинтвейна, которым Гарри угостил Гюнтер, было не сильно много. Чай, кофе, весьма паршивое какао и горячий шоколад. «Спасибо. И знаешь что? Пожалуй, я не хочу прятаться ото всех». Он достал палочку, быстро снял с себя чары маскировки. «Не хочу. Это лишнее. Гарри», Гермиона положила ему руку на плечо. «Все нормально, за исключением того, что почти никто мне не верит, кроме тебя». Гарри чуть усмехнулся. Кольцо чуть нагрелось. Камень с душой Ольгерда фон Эверика вспыхнул едва заметным свечением. Гарри даже показалось, что в его ушах раздалось одобрительное хмыканье. «Впрочем, знаешь, ну их всех. Пусть хоть весь этот мир рухнет, но я вечно буду признателен столь прекрасной и миловидной девушке, как ты, за то, что ты не отреклась от меня в момент, когда я больше всего в тебе нуждался». «Гарри, отличница порозовела, не смущай меня, для этого ведь и нужны друзья, верно, чтобы быть рядом в трудную минуту». «Разумеется», Гарри, не вставая с места, исполнил некоторое подобие поклона, взял ладошку девушки в свои руки, погладил ее, осторожно, без резких движений, коснулся их губами. Идеальная юная девичья кожа, мягкая, ухоженная, теплая. Очень хотелось касаться ее как можно больше и чаще. Но ведь мы можем стать и не только друзьями, правда? Можем быть вместе, не только в трудную минуту, но и вообще. Гермиона покраснела, а сам Гарри насторожился, прислушиваясь к ощущениям. Гарри присмотрелся к чуть обомлевшей подруге. Сознание наполнили образы. Влюблена, но не рискует признаться, нервничает. После его поступка пульс подпрыгнул сразу на добрых два десятка пунктов. Очень красиво, Только основную массу времени эта красота скрыта неудобным балахоном, именуемым школьной мантией. Умна, ну, это он и до этого знал. И, похоже, сейчас испытывает когнитивный диссонанс от того, что он обращается к ней не как к подруге-однокурснице, а как к девушке. Переживает, но и одновременно, сама того не подозревая, хочет, чтобы он не останавливался. Хоть и считает происходящее каким-то сном или чем-то в этом духе. «Гарри, не говори глупостей. Мы же, ну, друзья, разумеется», — согласился он. «И, смею надеяться, всегда ими будем, что бы ни случилось». Но он, повинуясь какому-то наитию, сделал небольшую, не более 2 секунд, паузу, глядя прямо в янтарные глаза девушки, не моргая и не отводя взгляд. «Ты мне очень и очень нравишься, не только как подруга, но и как девушка, и довольно давно, на самом деле. Просто, я давно хотел тебе сказать, но как-то все не решался и не решался. Гарри, я», — девушка смутилась, — «но ты, это же, идет в полный разрез с логикой, пониманием, научным обоснованием и совершенно не имеет под собой ни малейшей более-менее фундаментальной подоплеки». Гарри чуть улыбнулся, глядя на совершенно растерявшуюся от такого поворота событий подругу. И, тем не менее, это так. В сознании Гарри возник образ высокого мужчины лет 40, крепко сложенный, широкоплечий. В одной руке он держал старинного вида саблю, другой показывал Гарри поднятый вверх большой палец. Должно быть, это и был тот самый Альгерд фон Эверик. Должно быть, дух, заключенный в кольце, помогал ему, давая подсказки на каком-то тонком духовном уровне. Во всяком случае, иным образом объяснить свое не в меру обострившееся красноречие Гарри никак не мог. Вскоре дух исчез из сознания, но Гарри успел усвоить подобный сигнал. Он все делает правильно. И, пусть это и было крайне странно, Гарри абсолютно не был против того, что у него появились такие вот незримые советники. Гермиона совсем смутилась. Дабы хоть как-то сгладить свое смущение и выиграть время, она сделала глоток чая. «Гарри», — она кое-как сумела обуздать чувства, — «слушай, я, правда, это было очень и очень неожиданно, но, и я понимаю, что ты, наверное, отчаялся и все такое, но, мне, наверное, надо несколько осознать происходящее, да и остальные, они же, наверное, не поймут и будут думать, что я», — отличница совсем покраснела, отставила чай в сторону. «Просто мне казалось, что ты интересуешься Джинни. Нам с тобой некуда спешить», — он чуть отсалютовал подруге чашкой с чаем. «Что до остальных, знаешь, мнение людей, которые единогласно записали меня в обманщики, мне глубоко безразлично. По крайней мере, теперь. А по поводу Джинни Уизли, говорить не хочу. Да, она, сестра моего бывшего лучшего друга. Да, она должна мне свою жизнь и все такое. Да, она вбила себе в голову, что будет моей девушкой, женой или еще кем-то. Откуда ты знаешь?» Вспомнил кое-что из того, о чем мне рассказал заключенный в дневнике Редгла дух. Джинни писала в дневник все, что считала личными тайнами. Редгл любезно рассказал мне о некоторых вещах, как она пыталась обратить мое внимание на себя, как боялась, что я ее не приму и что ради достижения цели она готова на все. Да эти ее постоянные оговорки, обмолвки, вечные попытки привлечь меня к себе. Гарри вздохнул. Слишком уж это навязчиво и броско. Наверное, именно поэтому никто не обратил внимания на то, что я всего лишь наблюдал за этими поползновениями, не принимая их и лишь из чрезмерной вежливости не оказывал рьяного сопротивления. Зря, как я теперь понимаю. Впрочем, у нее все равно бы ничего не вышло в этой ее охоте за моим сердцем, — он подмигнул Гермионе. — И все потому, что оно уже давно похищено самой красивой и умной девушкой на земле. И эта дерзкая похитительница так любезно сидит сейчас рядом со мной. После такой речи отличница совсем разомлела, засмущалась, покраснела, будто знамя Гриффиндора, и, утерев проступившие на мгновение слезы, уткнулась носом ему в грудь. Гарри, повинуясь интуиции, приобнял ее, чуть улыбнулся, поглаживая шикарные кудри девушки. Похоже, он справился с ситуацией, заодно и высказал то, что уже много недель не давало ему покоя. Кем бы ни был этот Альгерд, он точно знал, как расположить к себе девушку. В самом деле, Гермиона давно уже стала ему гораздо ближе, чем просто подруга. И почему он раньше ей не признался? Ведь были же идеальные моменты. В этот момент дверь 3 метел распахнулась, в зал ввалилась довольно большая компания. Гарри нахмурился. Среди вошедших он, похоже, разглядел причину. Рональд Уизли. Вот, кто не давал ему сказать Гермионе о своих чувствах. Всегда, стоило им остаться одним в подходящей атмосфере, неважно, будь то тихая ночью гостиная Гриффиндора или же задержка вдвоем в классе астрономии, как-то он раньше не обращал внимания на то, что они вдвоем всегда уходят с башни последними, как тут же являлось это рыжее недоразумение и портило момент. А в остальное время Гарри серьезно задумался. Похоже, Гюнтер что-то, все же, подлил ему в Глинтвейн. Или, быть может, чары кольца так сильно прочистили ему мозги. Но теперь, и Гарри это прекрасно понимал, он думал как-то иначе. Как будто кто-то или что-то знатно прочистило ему мозги. Соображалось значительно легче, а логические цепочки, порой, возникали так быстро, что он успевал осознать до конца лишь отправную точку в цепи и конечную мысль, начисто пропуская все то, что соединяло их. Почему он все свободное время уделял только Рону? Почему никогда не пытался сдружиться с остальными студентами? Почему остальные не пытались как-то подойти к нему и поговорить? Мысль сформировалась так быстро, что он не до конца отследил цепочку фактов, размышлений и разного рода сопоставлений, но осознал самое главное. Рон, каким-то незаметным образом, отгонял от него всех тех, кто хотя бы пытался наладить с ним, Гарри, контакт, а он и не замечал. Радовался, что после 10 лет одиночества у Дурслей, у него появился человек, которому можно довериться и семья которого так и норовила заставить его привязаться к себе. Рон тоже его заметил, точнее даже, заметил то, что они с Гермионой сидят вместе и обнимаются. Встретившись с Гарри взглядом, рыжий нахмурился, его кулаки на мгновение сжались, в глазах сверкнула чистая ненависть, как будто Гарри отнял у него что-то, что Рон полагал своей добычей. Вспышка в сознании едва не заставила Гарри зарычать. Ничто, кого? Неужели Рон метил на место возле Гермионы? Но почему именно она? Да и каковы шансы, что умница-отличница с понятием о красоте, нравственности и великолепным воспитанием, заинтересуется ленивым раздолбаем, который не может даже поесть так, чтобы не заляпать себя и все вокруг? Вспышка. Ну, разумеется, наверняка, ни один только Империус в мире волшебников может лишить человека собственной воли. Кажется, в список претензий Гарри к бывшему лучшему другу, только что прибавилось еще несколько пунктов. Как там говорил Снейп в воющей хижине, дай мне повод, умоляю, дай мне повод, и, клянусь, я убью тебя. Пожалуй, впервые за неполные 4 года, Гарри был полностью согласен с преподавателем зельеварения, и впервые же, обнимая теперь уже свою девушку, чувствовал себя совершенно счастливым. Впрочем, долго радоваться ситуации не пришлось. Гермиона как раз собиралась отлучиться на минутку, так что Гарри предстояло, как он думал, немного побыть одному. Дверь трактира снова отворилась, в помещение зашла компания, которую Гарри сейчас видеть не хотел больше всего. Рита Скиттер, ее фотограф и какой-то мужичок, больше похожий на средние руки воришку, чем на светского человека. Мужичок указал кивком на Гарри и на Гермиону, как раз направившуюся в сторону стойки. Журналистка буквально просияла, увидев, что герой ее последней статьи, оказывается, совсем не одинок и что теперь есть такой великолепный повод для написания очередной скандальной публикации. Собственно, именно поэтому Рита и поспешила к ним. Гарри оскалился. Хочет интервью? Ладно, будет ей интервью. Ао, мистер Поттер. Надо же, а я и не думала, что встречу вас здесь, солгала журналистка, без особого спросу подсаживаясь третьей за их стол. А ведь нам с вами в прошлый раз так и не дали как следует поговорить. Раз уж у нас с вами выпал такой великолепный и, полагаю, уникальный шанс, то, может быть, вы с вашей невестой не откажетесь от небольшого интервью, буквально пару слов. Что ты чувствовал, Гарри, когда кубок выбросил твое имя и когда от тебя все отвернулись? Ты считаешь справедливым то, что кубок признал чемпионом Хогвартса также и мистера Дидгари? А что ты можешь сказать о своих чувствах к той юной леди, что так любезно оставила нас одних? Хотите интервью? Он усмехнулся, глядя прямо в бессовестные глаза журналистки. Почему бы и нет? Раз уж все считают, что я жадный до славы, то почему бы и не оправдать их ожидания, не так ли? Гарри усмехнулся. Дух Ольгерда фон Эверика, до того помогавший ему признаться Гермионе в своих чувствах, поспешил вернуться в кольцо, его место занял новый советник. На сей раз, невысокая, хрупкая девушка азиатской внешности. Ее лицо было отмечено каким-то потусторонним символом. Гарри откуда-то знал, что ее зовут Акира и что до недавнего времени она, как и он сам, была своего рода эмиссаром Гюнтера Эдима. Предлагала сделки, контракты и договоры другим людям, с каждой сделки имея свой процент могущества, знания и опыта. И даже несмотря на то, что Гюнтер, в итоге, разочаровался в ней и заключил ее душу в перстне, она все еще оставалась верна ему. И именно она сейчас подсказывала Гарри, как вести себя с журналисткой. «Знаете, я бы даже предложил вам нечто большее, чем несколько слов», — начал он, не до конца осознавая, что именно делает. «Скажем, я мог бы рассказать вам о некоторых вещах, происходящих в Хогвартсе, но все еще не освещенных в прессе. Так сказать, небольшая подковерная игра, незримая, неразглашаемая, эксклюзивная и, разумеется, достойная столь великой акулы пера, как вы. Не желаете? Уверен, вы душу продадите за то, чтобы узнать о некоторых тайнах Хогвартса. О, Гарри, неужели это действительно ты?» Рита проглотила наживку с крючком, леской и удочкой. Казалось, только что сбылись все ее тайные желания и чаяния, которые Гарри видел теперь, как на ладони. Боги, куда делся тот скромный и ужимистый мальчик, столь активно пытавшийся ускользнуть от моего внимания? Считайте, что я его убил, поглотил его душу и упрятал ее в драгоценный камень, ни капли не солгал Поттер. И знаете, раз уж у нас с вами назревает полноценное и выгодное для нас обоих сотрудничество, давайте, от греха подальше, заключим хотя бы устный договор. И в чем будет его суть? — сглотнула в предвкушении журналистка. — Я вам рассказываю о некоторых своих приключениях в Хогвартсе, а вы это опубликуете слово в слово с тем, как я вам расскажу. Вы опубликуете то, что я вам расскажу, в воскресном выпуске «Пророка», строго по черновику, который я подпишу своей рукой, не отклоняясь ни на знак, и ничего, помимо этого, не публикуя, в том числе и то, что мы с Гермионой встречаемся. Эта информация пока еще не готова к подаче, нужно правильно подобрать время. Скажем, он задумался, незадолго до Рождества будет весьма кстати. Это главные условия. Рита не задумалась ни на секунду. К удивлению Гарри, прожженная журналюга даже не стала уточнять других условий. Гарри протянул ей ладонь. «Итак, мы договорились». Рита тут же, как будто опасаясь, что он передумает, пожала протянутую ладонь. «Договорились». Разумеется, Гарри знал, что она согласится, ведь в ее сознании уже стояли образы, крайне занимательные образы того, как она раздувает из его рассказа невероятных масштабов скандал. В конце концов, магией она не клялась, договор на бумаге не зафиксирован, так что Рита считала, что формально она ничего сопляку Поттеру не обещала. Да и едва ли сопляк будет кому-то жаловаться, если что-то пойдет не так. Так она думала ровно несколько секунд, что Гарри позволил ей наслаждаться мнимым превосходством. Конечно, он все понял. Все эти мысли буквально читались на самодовольном лице наискандальнейшей акулы пера магической Британии. А затем он произнес заветную фразу, после которой Риты уже не было пути назад. «Сделка, мадам Скитер». На секунду Рите показалось, что мимо нее пролетел холодный ветерок. Впрочем, уже через мгновение она и думать об этом забыла, вместо этого приготовившись записывать за четвертым чемпионом. И тот ее не разочаровал. «Строчите, Рита. Началось все за несколько дней до моего 11-летия. Глава 3. Команда эмиссара. Гарри. Это что, была Рита Скитер?» «Ну да», — согласился он, залпом допивая чай. «Довольно неплохая журналистка, кстати. Умеет задавать каверзные вопросы, при ответе на которые надо свои слова фильтровать не просто тщательно, а супер тщательно. Но она же...» Гермиона сжала кулачки, глядя вслед совершенно невыносимой журналистке. «Она же в своей статье разнесла тебя. Это же она обвиняла тебя в обмане. Это ее работа, за которую ей платит», — Гарри усмехнулся. «И платит, судя по всему, не только в кассе ежедневного «Пророка». То есть, не поняла девушка. Обрати внимание на ее оборудование, аппаратуру, одежду и внешность». Гарри чуть улыбнулся. «Сапожки выполнены из драконьей кожи, что подтверждает фирменное тиснение Алсбругге и сыновья, единственной в Британии мастерской, имеющей лицензию на создание и продажу вещей из драконьей кожи. Довольно статусная вещь, да еще из новой осенней коллекции. Плюс перстень и серьги с натуральными камнями». В сознании Гарри появился новый образ, очередной узник кольца. И Гарри готов был поклясться, что где-то читал про такую манеру пояснения. «Не знала, что ты разбираешься в волшебной моде. Кроме того, обрати внимание на ее прытко пишущее перо». Он прикрыл глаза. «Такие, разумеется, продаются в любой канцелярской лавке и стоят не слишком дорого. Вот только настройка и калибровка таких перьев таким образом, как сделано у Риты, чтобы оно автоматически переводило слова опрашиваемого в пригодный для печати черновик интервью. Тут видна работа профессионала-зачарователя, а они тоже неплохо берут за свою работу, да и остальное. В общем, как ты понимаешь, у нее только при себе вещей примерно на 140-150 лет зарплаты штатного репортера ежедневного пророка. Ну ты Шерлок Холмс, дух, заключенный в кольце, исполнил в сознании Гарри фамильярный поклон. Стоп, хочешь сказать, ей заплатили за то, чтобы она разнесла тебя? Гермиона нахмурилась, Гарри кивнул. Но зачем тогда ты пошел с ней на контакт? Мы заключили весьма выгодное соглашение, усмехнулся Гарри. А заодно я обезопасил наши с тобой отношения по крайней мере на первое время. А почему она тогда такая недовольная? Потому что я пообещал ей рассказать кое-что о наших приключениях, а потом, довольно жестко обломал ей весь кайф, сказав, что сделаю это не сегодня. Рука как будто сама собой оказалась в волосах у девушки. А ведь она уже даже строчить за моими словами приготовилась. Надо было видеть ее лицо, когда я начал диктовать ей и ее перу условия публикации. Гермиона покраснела. Ей все еще не до конца верилось, что у нее вот так внезапно появился парень. Вообще, его сегодняшние слова перевернули ее мир с ног на голову, а потому слегка загруженное сим фактом сознание девушки несколько заторможенно реагировало на все вокруг. Но, тем не менее, было кое-что, мимо чего она не могла пройти. «Черт, что такое?» Гарри чуть приобнял ее. «У меня складывается весьма стойкое ощущение, что тот Гарри, с которым я шла сюда, и тот, что сейчас меня обнимает, два разных человека», несмотря на всю серьезность своих слов, Гермиона улыбалась. «Я, конечно, не против, такой ты нравишься мне даже больше, чем прежний, но просто ради интереса, кто ты и что ты сделал со старым Гарри. Я заключил сделку с дьяволом, по условиям которой старого Гарри пришлось найти, убить и съесть в голодный год, а его душу упрятать в драгоценный камень, как личный трофей». Гарри поймал себя на мысли, что, в принципе, практически не солгал. Гермиона захихикала, уткнувшись носом ему в плечо. «И ты получил за это еще и чувство юмора, и притом весьма черное». Гарри усмехнулся, обнял ее еще чуть крепче. «Все ради вас, прелестная леди. Не боишься, что Рита снова напишет про тебя какую-то гадость?» «Нет», он покачал головой, на мгновение Гермионе показалось, что изумрудно-зеленые глаза ее парня сверкнули золотом. Впрочем, возможно, виной тому был блик светильника в стеклах очков. А вот того, что он скажет дальше, девушка никак не ожидала. «Не боюсь и не опасаюсь. Я предвкушаю это». «Что? Что? Я ведь жадный до славы выродок, обманувший всех вокруг при содействии великого светлого волшебника. Ну, во всяком случае, про меня так говорят. Впрочем, мне теперь нет разницы. Собака лает, караван идет. Я уже говорила, что новый ты мне нравишься гораздо больше», говорила, «но я не откажусь услышать это еще раз». Разумеется, Гарри прекрасно понимал, что Рита не выполнит условия их соглашения, и не потому, что ей заплатили за его уничижение, нет, просто потому, что условия договора, максимально абстрактные и очень вольно трактуемые, было практически невозможно исполнить, а даже если и возможно. Что же он говорил, что расскажет о некоторых своих приключениях в Хогвартсе, но не говорил, что расскажет их сегодня или вообще в этом столетии, равно как не обещал и того, что расскажет правду. Более того, он мог вообще наговорить любой чуши, и Рита обязана была бы опубликовать все слово в слово, да еще и в воскресном выпуске пророка, не поменяв ни запятой, ни символа. И, что характерно, даже в этом случае она бы нарушила условия сделки, потому что никакой черновик Гарри подписывать не собирался. Мало того, он сказал, что это все были главные условия, а то, что Рита не уточнила дополнительные условия, это не его проблема. Пусть она не уточнила, но эти условия, все же, считаются полноценной частью контракта, равно как и самые разные оговорки, двойные трактовки, неточности в выражениях, что-то вроде. И тут у него был огромный простор для фантазии. В любом случае, сделка была почти невыполнима, а значит вскоре наступит время, когда журналистка никому больше не сможет навредить. Нужно только немного подождать подходящего момента, чтобы забрать плату или компенсацию за нарушение условий сделки. Это все тоже было в дополнительных условиях, Посидев еще немного и поболтав теперь уже о всяком личном, Гарри и Гермиона удалились из трех метел. И в тот момент, когда за ними закрылась дверь, на пустом стуле, на котором еще мгновение назад сидел Гарри Джеймс Поттер, возникла фигура в коротком желтом камзоле. В одной руке фигура держала кружку, в другой – небольшой лист пергамента. Прочитав запись на пергаменте, фигура довольно усмехнулась. «Надо же, а он быстро освоился с новыми возможностями», – господин Зеркало сделал глоток глинтвейна. «Ну, что же, удачи тебе, эмиссар Поттер. Посмотрим, чем закончится твоя история». Тем же вечером, попрощавшись с отправившейся спать Гермионой, Гарри поспешил удалиться из гостиной Гриффиндора. Ему нужно было немного побыть в тишине и одиночестве, а заодно и разобраться со своими новыми возможностями, обязанностями и вообще понять, кто он теперь, человек или посланник демона, фишка или игрок за столом. В гигантском замке, да еще и в столь поздний час, дело происходило уже после объявления отбоя, найти пустое помещение не составило особого труда. Тем более, если у тебя есть такие незаменимые вещи, как карта мародеров и мантия-невидимка, подкрепленные, для верности, еще и обостренными чувствами. Пусть Гарри и не проходил неких абстрактных мутаций, как выразился дух Геральта, но магия компенсировала отсутствие физиологических изменений. В пустом замке Гарри слышал практически каждый шорох и видел, будто днем, слышал лязг доспехов где-то на этаж ниже, не иначе, Пивс хозяйничает. Сопение живых портретов, протяжное мяуканье миссис Норрис, запихиваемый Пивзом в пустые латы. Пустой класс на шестом этаже его вполне устроил. Гарри было не впервой бродить по школе после отбоя, а потому маршруты патрулей старосты и учителей он выучил от АДЯ, и потому он точно знал, что в этот уголок обычно никто не заходит, ни парочки, ни учителя, ни старосты. Гарри заклинанием запер дверь, проверил, что двери в самом деле не открывается, рухнул за стол преподавателя, снял с пальца перстень, принялся разглядывать его. Вот бы можно было пообщаться со всеми вами. Кольцо вспыхнуло кроваво-красным цветом, камни сверкнули на мгновение каждый своим цветом, от кольца оторвались несколько маленьких косматых солнышек. Пролетев совсем немного, солнышки стали потихоньку формироваться в человеческие фигуры. Гарри, открыв рот, смотрел за происходящим, а заодно и разглядывал своих товарищей, пожалуй, во всяком случае. Другого названия Гарри этим духом дать не смог. Он стал рассматривать воплощение давно, или, может быть, не так давно, ведь Гюнтер признавался, что обожает играть со временем погибших людей. «А ты быстро соображаешь», — дух Акира осмотрелся в кабинете. «Это надо признать. Я додумалась побеседовать со своими советниками только через пару месяцев. И тем не менее, мозгов у него не так много, как хотелось бы», — к Гарри в упор подошел дух Ольгерда фон Эверика. Он потыкал в Гарри пальцем, последнему показалось, что его несколько раз ткнули сосулькой. «Иногда ты бываешь редкостным тормозом, парень, потому что я заключил сделку с господином Зеркало». «Нет-нет», Альгерт отошел в сторону, «в этом тебя обвинить нельзя. Гюнтер умеет найти слова и уговорить даже самого несговорчивого, соблазнить на дьявольскую сделку даже святого. Я говорю про девчонку, что пришла с тобой. Ты, редкостный баран, раз до этого не сообразил, что с ней делать? Вообще, я разочарован. Ради такой девушки можно и войну развязать, что и говорить про то, чтобы взять ее. Ах, да что тебе говорить, мог бы и поблагодарить старого атамана за то, что я тебе подсказал, как поступать». Гарри смутился. «Спасибо, ни за что». Бывший разбойник отошел к остальным. «Ну так что, может, назовемся хотя бы для приличия, а то сидим тут, как непуганные вороны. Ни вина, ни подраться с кем-то. Хорошо хоть, бабы есть». «Молодой человек», — покачала головой слегка полноватая женщина с гербом Хаффлпаффа на груди. «Вы не соизволите вести себя несколько скромнее? Я уже подох, мне уже по херу». Альгерт рухнул на один из стульев, что стояли в классе. «Впрочем, ладно, хотя бы для разнообразия. Ну, хоть что-то. Не обращайте внимания, леди. Чего вообще можно ждать от подобного грубого мужлана?» — включилась в спор Акира. «Это я мужлан, ах ты». Гарри уронил лицо в ладони. «Пожалуйста, тихо». Все тут же затихли. Гарри сглотнул. «Так, давайте все начнем сначала. Познакомимся, переговорим, определим границы». «Нахер границы», — не согласился крепкий мужик в рыцарских доспехах и плаще с вышитым символом Гриффиндора. «И вообще все нахер. Если я ничего не забыл и не путаю, мы в Хогвартсе, а значит, или скажите мне, с кем мы сейчас воюем, или я пошел в винный погреб. Мужик, погоди, я с тобой, поддержал дух Ольгерда. А в замке есть винный погреб, удивился Гарри. Разумеется, дух Годрика Гриффиндора фыркнул, подходя к двери. Ты здесь учишься или как? Кошмар, куда катится этот мир? Студент четвертого курса, судя по нашивке на мантии, из моей дружины, и не знает, где в замке винный погреб. Позор, боюсь, вам это место уже точно не нужно, покачал головой Гарри. Вы же дух, и что? Не понял Годрик. Ну, вселюсь в кого-нибудь знакомого. Проблема, что ли? Парни из дружины будут только рады, что их господин. Боюсь, мало кто согласится вселить в себя дух человека, жившего 1000 лет назад, не согласился Гарри. Да и ваших знакомых уже точно нет в живых. Лет так 800, полагаю. Сколько? Зарычал Гриффиндор, замерев на месте. Он повернулся на месте. Так, погоди, парень, это что же, это я. По нашему летоисчислению, вы умерли 1000 лет назад. Гарри начал быстро вспоминать то немногое, что он выучил из истории магии. Считается, что вы погибли в результате мятежа вашей же дружины в 11 веке от Рождества Христова, а на самом деле, всего лишь заложил душу дьяволу, фыркнул совершенно лысый мужчина с бородкой и гербом Слизерина на мантии. Господь да простит ему этот жуткий грех. Не знал, что ты верующий, удивился Гриффиндор. Я верю лишь в магию, пожал плечами Слизерин. После моего ухода из Хогвартса, она была мне и матерью, и отцом, и братом, и сестрой, и женой, и другом. А что до христианских проповедей? Если бы тебя столько раз пытались казнить во имя доброго Бога, ты бы тоже навсегда запомнил некоторые фразы из Библии. Слизерин вздохнул. Впрочем, наш молодой друг прав. Тебе твой погреб уже совершенно ни к чему. А познакомиться и поговорить как следует и в самом деле стоит. Тогда дамы вперед. Гриффиндор не стал садиться на стул, просто оперся на стену. Давайте, юные леди. Признаться, кольцо – это не то место, где можно познакомиться. А Гюнтер этот, козел несусветный, запереть в камне и даже не дать возможности поболтать с соседями. Побеседовать удалось неплохо. В первую очередь, Гарри узнал, что в его распоряжении теперь не только весьма немаленькая магическая мощь создателей Хогвартса, но и многочисленные таланты, знания и даже некоторые секреты. Во-вторых, он понял, что призраки абсолютно автономны основную массу времени, но обязаны подчиняться его словам. То есть, если он прикажет кому-то из них заткнуться, дух не может ему не подчиниться. Ну и, что самое главное, Гарри познакомился со всеми своими невольными спутниками. В своеобразной команде, как оказалось, собрались величайшие авантюристы разных времен, народов и даже миров. Разговаривая с каждым следующим членом призрачной братьи, Гарри все больше понимал и осознавал, какую власть, какие возможности дал ему в руки Гюнтер Дим по прозвищу «Господин Зеркало». Осознавал, и все больше начинал думать, что душа – не такая уж и высокая цена за подобную сделку. Конечно, разговорить директора Хогвартса и заставить его выплатить свой долг – довольно трудная, почти невыполнимая задача. Но, с другой стороны, Гюнтер его и не ограничивал во времени. Компания, надо сказать, подобралась пестрая и разношерстная. Годрик Гриффиндор, мощный и грубоватый рыцарь, оказавшийся совсем не таким благородным и величественным, каким его описали в учебнике по истории магии. Великолепный дуэлянт, могучий боевой маг и специалист в защите от проклятий. И, одновременно с этим, пьяница, бабник, разбойник и беспринципный авантюрист. Впрочем, Гарри почти не удивился. Конечно, история, наука, которая ложится под победителя, но даже у нее есть некоторые принципы. Рыцарство, конечно, стояло на некоторых кодексах чести, но никто не запрещал благоверному христианину взять в руки меч или топор и пойти крушить сарацинов. Все во славу Божью, разумеется. Времена были трудные, грабить и убивать во время постоянных набегов на земли ближнего своего было в порядке нормы. В общем, Годрик был типичным представителем раннего средневекового рыцарства. А вот Слизерин, кстати, наоборот, оказался не таким уж и засранцем, каким его описали в учебниках и трактатах. Конечно, некоторая неприязнь к маглам у него была, но больше из-за повальной безграмотности и набожности простых смертных. Истинный ученый, алхимик, великолепный зельевар и рекордсмен команды в номинации сожжения на костре. Со слов Салазара, его пытались казнить как минимум 48 раз, из которых 4, даже почти успешно. Вы, наверное, на меня обидитесь, Гарри почесал за ухом. «За что же? Ну, если честно», — Гарри вздохнул. «Я убил вашего Василиска в тайной комнате. Так получилось, что он попал под влияние вашего далекого потомка. В общем, мне пришлось убить его». «Серьезно», — ахнул бывший алхимик, после чего повернулся к остальным. «Слушайте, а этот мальчишка начинает мне нравиться». Он снова повернулся к Гарри. «Не переживай, малец, змейку, конечно, жалко, но ничего, надо будет, разведем новых. Чем ты, кстати, справился?» «Мечом сэра Гриффиндора». «Быть не может», тут же взорвался гневом Гриффиндор. «Этот клинок похоронили вместе со мной. Не забывай, брат мой, прошло больше 1000 лет», напомнил Слизерин. «В конце концов, в какое время не существовало гробокопателей? Леди Хаффлпафф, как выяснилось, была вовсе не такой милой и доброй, какой ее описали. Воительница скандинавского происхождения по определению не может быть излишне мягкой, да и некромантию леди Равенкла нигде никто не описывал. Вообще, девушки были, что называется, сестры меча, воительницы, специалисты в магии и зачаровании, очень серьезные и вдумчивые, крайне хозяйственные, умные и образованные люди. К тому же, будучи главными архитекторами замка, конечно, они об этом не говорили, но структура замка явно свидетельствовала о том, что проектировали его пьяные женщины-архитекторы. Они знали все о тайных ходах, скрытых помещениях, тайных возможностях замка. Всю эту ученую братью весьма успешно разбавлял своим присутствием атаман разбойников, бывший аристократ и чернокнижник-самоучка по имени Альгерт фон Эверик. Совершенно отмороженный, развязный и в меру наглый молодой человек был не только хорошим фехтовальщиком, но и прекрасно разбирался в лошадях, в напитках, балах и женщинах, коих на его веку точно было великое множество. Не то, чтобы Гарри это было так нужно и важно, но его советы в плане охмурения и соблазнения девушек могли бы быть незаменимы. Молчаливый и хмурый Геральт был чем-то средним между этими людьми. Превосходный следопыт, специалист по чудовищам, монстрам, магическим тварям. Конечно, его несколько успокаивало и вдохновляло присутствие рыженькой чародейки, к которой он явно испытывал теплые чувства, но со всеми остальными он был мрачен, немногословен и вообще вел себя слишком уж зажато. Конечно, Трис, а именно так звали дух чародейки, отдавший жизнь ради попытки освободить возлюбленного из плена господина Зеркала, говорила, что Геральт – нечто вроде усовершенствованной версии человека и что ему, в ходе экспериментов, как-то выжгли эмоции, но никто из присутствующих этому не верил ни капли. Невысокая девушка типичной славянской внешности, одетая в какие-то слишком уж массивные чешуйчатые доспехи, представилась как Анника Дитя Дракона. Гарри это, конечно, ни о чем не говорила, но когда девушка принялась пояснять, удивлялись уже все. Анника была представителем мира, отличного от остальных, но настолько же богатого магией, как и остальные. Ее мать была так называемой драконорожденной, смертной с душой дракона, крайне мастеровитой и воинственной женщиной с героическим прошлым. Анника же унаследовала от матери большую часть ее талантов, но сгинула по собственной глупости. В том мире, из которого она была родом, тоже был эмиссар Гюнтера Дима, или, быть может, даже его иное воплощение по имени Клавикус Вайл. Мать Анники, защищая их дом от нападения, получила какое-то весьма скверное проклятие, и девушка, не найдя иного способа помочь близкому человеку, обратилась за помощью к демону, заплатив за это своей душой. Большего она так и не сказала, да и Гарри не стал ее заставлять, рассчитывая, что однажды она сама все расскажет, как только сможет более-менее довериться ему.